Олег и Марина. Я вчера прошла регрессивный гипноз и хочу рассказать, как это было. Очень сложно сначала. Я как непробиваемая, не поддающаяся гипнозу, примечание редактора. Думала, уже никогда не получится. Но хоть что-то да удалось увидеть из прошлых жизней отрывками и с ушедшим в тонкий мир мужем встретилась. Ощущения очень странные. С одной стороны, думаешь, как так? Ведь пощупать не могу, поэтому не верю. А с другой стороны, откуда эти картины, образы и мысли в голове всплывают? У меня очень странные ощущения были. Я видела образы, но не лица. Скорее, я их чувствовала как-то. Например, духовного наставника своего. Он почему-то был в темном плаще с капюшоном, а под плащом темнота. Но я чувствовала, что это как мудрец, мужчина, добрый. Он взял мою руку своими обеими руками. Наставницу мужа я не видела, но чувствовала, что это молодая девушка, стройная, лет 25. Увидела одну из своих прошлых жизней. По прошлой жизни я жила как в усадьбе, что ли. Огромный дом, богатый. Муж как военный, что ли. На корабле, с саблей. Я четко его видела. И парик у него белый с кудряшками. Я просто в истории не сильна. Поэтому не могу своими словами все называть. Вначале я видела, что у нас трое маленьких детей, но в конце жизни при мне было только двое, сын и дочь взрослые. Картина из последнего дня той моей жизни. Дети стояли у кровати моей. И тут я увидела лицо сына. И у меня в реальности моей нынешней появилось чувство радости. Я офигела от того, что поняла, что это мой муж в сегодняшней жизни. А дочь – это моя подруга. У нас неинтересно получается по жизни. Дороги расходятся. Потом как-то опять странным образом судьба нас сводит. Хотя мы в разных городах. Еще одну жизнь увидела. Маленький кусочек прям. Где я какой-то крестьянкой была. Мама занималась чем-то вроде колдовства. А я не принимала ее такой. Сама же травы собирала. Деревню нашу отчетливо увидела. Про встречу с мужем. Зеленая такая долина, среди облаков белых. Облака низко, дерево большое одно, чуть вдали гора какая-то с острыми пиками. Муж немного помоложе, и с крыльями почему-то. Такие белые за спиной, как у нас, например, для фотосессии крылья ангелов. Мы встретились в этой долине. Его я четко видела, обнимала его, за руки постоянно держались. Он показал мне, как летать. Я так рада была встрече с ним. И вот этот поток мыслей, который поступал у меня от духовных наставников и мужа, для меня это так необычно и очень странно. Я не могу это уложить в своей голове. Как это возможно? В тонком мире ты как бы душу видишь насквозь, чувствуешь ее и воспринимаешь этот поток мыслей без слов. Просто невероятно. Имеется в виду телепатическое несловесное общение между духами. Примечание редактора. Может, мне поэтому бывает лень разговаривать. Душа помнит, что говорить-то не надо, мыслями все общение идет. Вот это общение через мысли – просто непередаваемое ощущение. Я от них еще отойти не могу. Это как-то странно и невероятно прекрасно. Я не жалею ни капли, что прошла сеанс. Хочу еще. В тонком мире все добрые такие, улыбчивые. Хотелось, конечно, больше увидеть, но плохо получалось. А может, и у самой такой настрой был. Я-то хотела мужа увидеть главное. В тонком мире очень интересно. Хотя я только долину увидела. Но там хорошо. И, кстати, солнце я, как и многие, тоже там не видела. Но при этом там очень-очень светло.